Память святых мучеников Дасия, Гаия и Зотика. Святые Дасий, Гаий и Зотик, находясь в Никомедии, вошли однажды в идольское капище и разрушили жертвенники, за что они были подвержены всевозможным истязаниям и мучениям. Они были подвешены на дереве, причем их строгали конской скребницей и терли тела их волосяными полотнищами. Видя, что они презирают всякие муки и при этом обличают суетность идолов и громогласно проповедуют Христа Бога, единосущного со Отцом и Святым Духом, мучители повесили им на шею камни и бросили в море, где святые и нашли свое упокоение.